вместо эскаваторов ирригационные растительные каналы малыми зарядами пробивать. А? Получится, как вы думаете? Получится. У нас все получается. Ишь ты, как мысль у тебя работает. Сначала от груза затих, а теперь расхрабрился. Молодец, с мечтой. Здорово, конечно, было бы на собачьи заложить микрозаряды, а потом как дать протяженность километров сразу на 10. И труда, и экономия, и времени. Надо только, чтобы взрывчатка сильно подешевела. Для этого химическую промышленность побыстрее поднять. Вот она как. Во всем у нас взаимосвязь. Ты не учишься? А как же? Учусь. И кем будешь? Болотоведом. Кем? Болотоведом. Это что за штука такая? Очень просто. Болото та же пустыня. Только не от недостатка влаги, а от ее чрезмерного изобилия. Вот я и буду эту пустыню ликвидировать. Болото – это огромные, богатейшие почвенные ресурсы. Это перспектива. Да. Вот я траншею прокладываю для нефтепровода. А нефтепровод идет к химзаводу. Чем быстрее пробью под водой грунт, тем быстрее нефтепровод проложат. Завод сырье получит, продукцию выпустит быстрее. А ведь нужна она нам очень, сам знаешь, учишься. И вот, быть может, лет этак через 5, ты, шофер, такое значит. А, ну вас к черту. Что вы ругаетесь? Это я для себя. Жить до чего будет впереди интересно. Даже смешно. Значит, могу жать на полную? Давай, не опасайся, жми! И вот наступил последний день подводных работ. Всю вахту Бухов и Мочалин укладывали мешки с аммонитом в забой, сверху прижимая их валунами. Бухов вложил взрыватели, соединил их с бигфордовым шнуром. Посредине реки к якорю тросом была привязана железная бочка. На ней Бухов закрепил верхний конец бигфордового шнура. Подводные работы были закончены к завершающему взрыву. Шел мелкий дождь, река дымилась паром. В ожидании большого взрыва под водой строители собрались на берегу. Ну вот, ты конец близок. Да, Василий дело свое знает. Никогда не видел взрыва. Интересно, Нина. Да, страшно даже. Страшно? А во время войны где была, а? Где во время войны-то была? А нас во время войны только планировать собирали. Тихо, тихо, тихо. Что, Николай, небезопасно? Все в порядке, товарищ Гюнзе. Скоро по одному объекту финиш. Такая у меня участь, граждане, всюду быть начальством. Прошу подальше от берегового реза. Подальше. Заденет выбросом галька. Лететь будете на мою голову. Подальше. Смотрите! Пошел! Катер пошел! Коля, а что это за бочка там на воде? Шнур там заложен, бигфорда. А? Зажгут его, взрыв произойдет, и траншея к вашим услугам. Ой, смотри, смотри, якорь спускают. Смотрите, сейчас Бухов на надувной лодке будет плыть к бочке, смотрите. Точно! Смотри, подплыли к бочке. Что ж он там? Василий! Спички отсырели, что ли? Ну! Вроде зажег. знаки делает, катеру тянуть. Идет, сейчас взорвется! Скорее, не волнуйтесь, Василий дело свое знает. Ишь ты, Михач, папироску закурил. Осторожно тянет Степан. Боится, волной лодку перевернет. Ведь тогда же конец. Ну, вот и готово. А теперь на катере пулей надо. Подальше от бочки. Скорее, что же они делают? Теперь, когда Мочалин подтянул, наконец, лодку с Буховым, и тот очутился в катере, нужно было как можно скорее отойти от места взрыва. Опасность была велика. Огонь быстро скользил по Бигфордову шнуру. Ты что это, Степа? Волок меня, словно плотву на леске. Боялся сорвусь, что ли? Снаряды великоваты, вот чего. Не отойдешь, куда следует, набьешь шишку. Фирай якорь!